А ты там сжечь не сможешь быстренько эти ветки? А мне такая... не огонь. А могу я, да, я могу просто видеть просто ветки. Костер-то вообще уже потух. Костер еще теплится. Я думаю, нет, камень прижимает ветки или камень просто облокачивает как-то так? Ну, как прижимается, не то, что их вообще прижимает жестко. Есть резину. Просто есть смысл просто посредить у него в ветках вход. Просто на вылет, я не знаю, как у него бластер работает на самом деле. Просто можно... Как у него бластер работает, Олежка? Я могу просто хотя бы... Ты получаешь такой умение, как он дырки... называется? Давайте его презентуем. У меня есть Eldritch Blast. Он дырки-то не делает, как бы. Он просто разрушает объект. То есть... Ну, я могу часть разрушить просто веток. Откуда ты знаешь, управили как? Ну там, у ветки смотри, сколько веток. У ветки конст тоже не это самое, не 40-сантиметрового дуба. Смотря сколько веток, ну это как бы... Там, хорошо, 10 веток в минуту максимум, как бы так. Ну ты можешь оценить, что у тебя на 340. Расщеплять. Начинай действовать, почему просто. Ты понимаешь, что ты в полный голос должен говорить? В тряпку. Как же не с полной. С полной капилити. Ну. Ну храп молча. Храп раздается. И пальцем. Храп, да. Жопа там. Вот тогда, пока разбираются с ветками, осторожно смотрю, чтобы не проснулись. Да. Больше, хорошо. И заодно так еще мимолетом осматриваем вещи, то, что валяются. Если бы мы протрем глаза. Кстати, у нас сегодня... Что? Если бы мы протрем глаза. Праздничный стрим, вот видите, у нас стоит тыква. Салмы Хэллоуинская. На тыкве у нас салмы камера. Не менее Хэллоуинская. Хочешь всем глаза одновременно выколоть? Почему? Двоим минимум, большим двоим. Мы потом не сможем, они, опять же, даже слепые будут бегать по пещере. Вот такой вопрос. Да. Веревки есть в пещере? Веревки? Одежда. Возможно. Обрывки одежды, которые можно использовать как веревки. А гиганты, они голые или одетые? Они в шкурах. То есть... И в волосах. Можно свить из их волос веревки. Если найти веревку... И привязать этого мужика за яйца к столбу, который нас удерживал. То когда он рванется, он сам себя убьет. Чего? Все еще оторвет себе сама. Ну от болевого шока. Не знаю, сами решайте, он такой сумасшедший день. Очень разозлится. Да нет, ну так же ветки спокойно ковырять. Я бы выколол глаза. Зачем? За яйца надежно. Просто выколоть всем глаза. Детей не жалко? Одно другому не мешает. Ладно, я копаю, но вы можете подумать, потому что это пока это самый трезвый план. Или трезвый план это выдолбить вход и просто убегать отсюда, нет? А в конце, ну, перед тем, как убегать, мне выкнули глаза еще. Хотя бы одного. Если мы почему не живодер? Почему живодер? А нормальный злой план, по-моему, нет? Объективный. Шампалами в ухе тыкать. Ну, почему нет? Можно почитать в ухо, да, и все. Так, на этом самом. Ну, я против такого плана. Я тоже. Стреляй давай. Мне детей жалко, честно говоря. Пускай они здоровые и уродливые. Умрут сами просто от голода, чем же. Считаю это зарезом. Особенно в конце, потому что они здесь будут на этой дороге стоять еще много лет, пока тут все не помрут. Я не уверен, что если мы не дойдем, ничего нас перед нами не случится, нам не придется возвращаться, чтобы через них снова не стоять, к примеру. Ну я копаю. Ты за чатом следишь? Да. Хорошо, молодец. Ну, гораздо проще как бы не тыкать их в ухи, а устроить ему угорание. А, развести костер? Да. Побольше веток? Так, а мы как? Побольше дыма. А, ну да, то, что отваливается, можно оттаскивать туда и дальше зажигать. И тела можно сварить, и все остальное. Ну, тела там. Не проснуться от запаха? Ну. Уже сразу не проснуться. Решайте. У вас тем временем уже, у вас готов, вы, конечно, будете исцарапаны, но уже можно вылезти. Да и ладно, мы думаем. Ну что, натолкаем веток тогда в этот самый, в костерок, раздуем его чуть-чуть, костей туда кинем, полуобглоданных. Предлагаю так что не особо только... Если можно, заблокируем камень на входе. Это будет... С другой стороны. Да. Ты вылези, посмотришь насчет веток там, снаружи. Как это выглядит с другой стороны? Да. Нет, в смысле, ты уже можешь пролезть, ты первый можешь пролезть. Ну тогда да, пытаюсь вылезти. Каждый, кто вылезает, получает 1-3 повреждения. Из-за иголок? В одну сторону, как да. Страшно жить. Там очень серьезно. До третьей, да? Да. Пополам получается сколько? В меньшую сторону или как? Раз, два, три, раз, это два, три. Это до третьей. Это три? А, это три, да. Кто еще лезет? Я первый вылезаю. Либо можете потратить еще пару часов, чтобы вылезти вообще нормально. Так это что, мы... А, мы сейчас выйдем по скале? Да. Нет, подожди, мы кто сейчас вышел? Я вышел. Он вышел. Один. Ты вылезаешь и видишь, что там довольно большой запас этих веток. Видимо, они ими огораживали такую небольшую площадку перед пещерой. Их там довольно много. Может, не будем терять время, а то еще, не дай бог, проснуться. Ну какие риски нам ждут потом впереди, и не за нами. Что, ну как бы, куда я выхожу? Это лес или горы? Ты выходишь на предгорье такое. То есть это... Какие у них привычки? Сейчас дайте я расскажу. Это пещера, которая находится чуть выше. Не любят есть людей. Чуть выше в горах, то есть чуть выше по склону горы. Знаешь, и вниз от нее ведет такая довольно солидная тропинка. Все это чуть припорошено снегом. И ты видишь следы кровавые, которые идут по этой тропинке. Которые в пещеру приведут. Да. Ну, как бы раз оценивай, нет ли какой-нибудь живности или вообще кого-нибудь рядом, то что никто. Не похоже. Там сейчас полная луна. Накидаем веток и довольно мало, довольно холодно. На знания общие по поводу того, какие у них привычки. Брось. Мы хотим узнать, что будут ли они нас преследовать, если мы... Да, попал? Будут ли они нас преследовать. Да, у меня там 23 получилось. Они, скорее всего, будут преследовать, ты это понимаешь, потому что еще и тут у них беременная великанша. Кормить надо. Да, а это был последний караван. Поэтому они, скорее всего, на него и напали, так караван последний. Если бы они напали в середине караванного сезона, то, скорее всего, пришли бы их искать. А если это все будет потом уже, найдено только весной, под снегом, то никто не подумает. А если мы, в общем... Вот эти вот ветки, которые там сейчас есть, да, подожжем, камень, он, я так понимаю, захлопнется? Нет, он не захлопнется, он тяжелый. Нет, ветки погорят под камнем, в смысле, которого они прижимают. Да, да. Он погорят. Прижимает бок. То есть это в бок прижат. Блин, неудачно как-то. То есть, ну, вход не закроется, если мы подпарим ветки и сожжем их полностью. Нет, он ветки не закроется. Ветки прогорят, он прогорит, и будет дырка, метр шириной. Ага. Тогда мы просто можем сейчас... бежать. Гореть будет долго. Нет, бежать нельзя. Нам нужно сейчас, мне кажется, надо доступ воздуха ограничить. Можно спереть шкуру у них и накрыть это все. Все, что внутри сгорит, кислород сгорит, я про это знаю, нет. Может предполагать, ты же все-таки там не совсем тупой. Кислород сгорит, они просто задохнутся. Образование есть. Они сейчас задохнутся. Потому что у них вход как бы ниже значительно, чем свод, не? У них наверху вы можете судить, что было какое-то отверстие для выхода, они же постоянно там жгут костер. Есть какая-то вентиляция сверху. Была вентиляция? А, вентиляция не была, да? Возможно. Закрыть вентиляцию. Это надо ползти наверх куда-то и... Она чуть выше по склону. Угу. Мы ее видим, возможно, там... Ее завалить возможно, эту вентиляцию? Если сейчас, да. Если сейчас, например, уже такая, ну... Да, вы можете ее увидеть. Она примерно метров 30 выше по склону, но там можно долезть. Ну, что-то... Тому, у кого хорошая ловкость. Веревки-то нет. Какого размера вентиляция? Ну, примерно... Меньше метра там, может, полтора метра на. Ой, полметра на, скажем, 80 сантиметров такая трещина. Между камнями. Что легкое и такое шкуроподобное лежит наружу? Есть что-то такое? Может, шкуры, может, какие-то. Ну, внутри шкуры есть. Тряпки караванные. Внутри есть шкуры. А, не внутри, нет? А? Внутри я знаю. Снаружи выхода нет, ничего. Снаружи, возможно, давайте на. Тут что-то вроде лака есть, или что-то скажи. Нет, нету. Просто на удачу можем бросить. Ну это клакай ты. Ну давай, короче, если на D20 выкинешь больше 10. То найдешь хороший кусок тента от повозки. Не нашел. Так, у меня, к сожалению. Поиск есть. Это к этому относится? Нет. Нет. В данный момент нет. Хорошо. Ну, тогда надо попробовать это... шкурами. Изнутри. Убить гиганта. Да. Убить гиганта. С удара. Куб де грас. Да. Мы можем сделать что-то засаду здесь, у нас снаружи. А если ты его не убьешь, мы втроем побежим, понимаешь? Вряд ли убежите. Да. Если он ходит, как мы бегаем. Так, предлагаю взять шкуру внутри сейчас. На них спят. Нет, рядом лежат шкуры. Кто-то еще ведь не вылез у вас, да? Двое вылезли, двое не вылезли. Мы так с ними разговариваем. Через дырку. Давай, я тебе буду еще одну шкуру, твою же заткнешь их. А двумя шкурами мы накроем эти ветки, чтобы было газоплотный у нас вход стал. Ну давай. Кирилл, там спишь уже что ли? Ты за чатом следишь, нет? Я слежу. Следишь? Хорошо, а что вопросов не слышно? Нас никто не спрашивает. Никто не спрашивает? Сколько зрителей у нас сейчас объяви-ка? 168. Ну отлично. В самом зале сидит, лекционно. Да, в зале лекционно, точно. Так, ну, забираю шкуру и пробую перекрыть вентиляцию. Так, погоди. Так шкуры-то где эти? Они вот здесь. Прошу передать, изнутри пещеры кто там остался. Я беру, легонечко беру шкуру. Ну там не одна, ты можешь штуки три там. Я тоже штуки три взял, как бы, да, раз, два, три, одну ему, и одну, я пострелил ее так, и по ней выполз. Я сразу, дальше. Ну у тебя там, да, получается закрыть. Угу. То есть я понимаю, то, что... Только кинь на ловкость. Сколько у тебя ловкость? Там клайм есть. Ну вот если только критически провалишь. На силу. Клайм здесь на силу. Ну там было, может. Но я на ловкость выдаю здесь. Окей. Так, 4. Ну ты попался нормально. Так, бросать, если я постелил шкуру перед глазами, бросать, не бросать. Да что ты постелил еще раз? Вот я стал лазить и постелил шкуру, которая там 3 штуки была. Одну я ему передал, одну я постелил. Чтобы закрыть ползу. Ну, вот как. А, вот на что. Да. Я кидаю кубик или нет? Ну, тогда тебе одно повреждение запиши. Вот. Как самому хитрожопому. Так, это минус 1 посадить? Да. За хитрожопом нельзя сразу выпал? Может, со шкурой ничего не случилось. Отлично. Как только он выползает, я начинаю эти 2 шкуры, которые положил, я их вытаскиваю и начинаю уплотнять вход вокруг этого. Спрашивают, что будет, если все умрут? Если все умрут, закончится. Все. Все умрут? Да, все умрут, и все умрут. А что, костер горел, не горел просто? Он тлел. Он тлел, блин, надо вползти. Надо кинуть дров туда, обязательно. Так мы туда накидали всех веток, которые были. А вы заявляли там, да? А вы не заявляли, я не видел, чтобы кто-то что-то кидали, я не помню такого. Ветки-то снаружи, тем более. Ветки снаружи, да. То, что мы как бы навыковыривали, мы вот туда. Да, вот то, что мы уковыривали, мы не это говорили, да, то, что из лаза. Вот, а, ну и понакидали, да, там немножко подразгорелось. Хорошо. Но это вряд ли хватит, чтобы они угорели. Да, я думаю, надо побольше веток нести. Как бы надо. Еще 3-4 места. Не смотрите на меня. Я просто еще разочек туда сползаю и там останусь. Это от тоски такой. Не, я считаю, надо влезть, но. Мы можем здесь сделать какую-то ловушку снаружи? Да, вряд ли. На каменистой почве без скилла соответствующего. Да. Скорее сам себя убьешь. За ветками. Ну ладно, я слазаю, чего проблема-то. У вас сейчас примерно 2 часа остается до утра. Ну, значит, таскаем. За 2 часа. Не за 2 часа, они просто. Нет, побольше. Нет. Значит, за 2 часа легко угореть. За полчаса там натаскиваем веток, если так, потихонечку. Ну, нормально. И закрываем глаз. Саня еще 2 раза полазит, ему по одному по единичке демеджа. -2. И тогда запутать создаем на входе. И что дальше делать? Вздыхаем, обнимаемся. И ранее кал бежим. Теперь да, бежишь по осматриваем по горной тропинке, бежишь. Узнаем это место. Ночью. Налегке. Там тропинка, луна есть. Тропинка идет вниз. Местность примерно. Вы можете оценить. Вы отсюда вылезли. Из гор, вот она. Это местность. Вот здесь вот произошла атака на караван. Так, а мы ее отсюда видим, что ли? Нет, ну вы примерно можете прикинуть. Да. Ну, я думаю, нужно пещера до каравана посмотреть, вот дорога. А вот здесь вот с горы спускается вниз эта тропинка. Виверны не летают? Нет. Да, летучие живут. Никого не видно. Очень там орлы. А если не пойти по тропинке? Ну, какие-то далекие вои. Альтернативные пути тропинки, может, какие-то, да. Тут не один же путь там должен быть. Ну, горы это такая штука, понимаешь. Бывает один, да? Да. Хорошо, тогда предлагаю двинуться сразу. Если из вас кто-то есть какие-то очень суровые горняки, тогда, возможно, они там что-то сделают. Но для вас есть только альтернатива движения. Я могу только теорию рассказать про горняков. Ну давай, что посоветуешь? Что посоветую? Бежать, да. Утра дождаться, по крайней мере. А то я тут ноги сломаю вот по такой тропинке идти. Да по тропинке. Ну хорошо, мы тогда контрольно, короче. Так, вы все пошли по тропинке. А можем, нет, подожди, стоп. Чего? Мы можем найти какое-нибудь узкое место, где они нас не достанут, если вы, например, мы заберемся куда-нибудь, а и к нам им будет подобраться проблема. И мы там поспим, мы немножко выше, например, вот здесь, вот, например, в этом месте. Как только они встанут, мы их потом можем, например, можете. Либо расстрелять, если они проснутся. Можете найти, да. Давай мы смотрим эту площадку, и там до утра отдохнем. Ну, пусть у нас. В общем, то место, где мы заберемся, они нет. Да. Хорошо. С ловкостью. Вы оставляете кто-то дежурить там? Да, кого я дежурить? Так а мы что? Мы же все выспавшиеся, мы же только ночью проснулись. Да, вы очнулись, мы же не проснулись. Да. В смысле очнулись, да. После удара. Ну, нам как-то. Никому заклинание восстанавливать не надо, я так пошутил, понимаю. Пошутил, что ли? Не, предлагаю там отдохнуть, чтобы реально не в темноте бежать сейчас. Да? Если не получится, устроим засаду. Если получится, уйдем. Засаду ты у нас как бы единственный, кто может их издали расстрелять. Ну, у меня бесконечно патронов, я так понимаю. Хорошо, в общем, вы. Он может камнями закидать. Да. Вы там то сидит, то дремлет, потому что у вас хорошие условия для сна все равно, это все-таки горы, они каменистые. Да. То есть там холодно вообще, да? И дубово. Ну, минус небольшой, да. Шикосик. Первые лучи солнца встречают вас продрогшими в вашей рваной одежде на склоне. Не слышно внутри этой пещеры. Снизу ничего не видно, не слышно, только небольшой дымок. Что, пойдем, да? Веет. Смысл ждать. Гигантохолодное копчение. Дымок причем веет не с верхней вентиляционной, а видимо откуда-то сбоку, но похоже и со входа. Понятно. Предлагаю еще посидеть пару часиков, чтобы убедиться, что они точно сдохли. Потому что здесь у нас сейчас... А что мне это даст? Safe place у нас сейчас. Safe place у нас. Если чтобы они... у нас... А, в смысле... Если они погонятся, не догоним, да. Если они выберутся, то они нас... Мы а что вы делаете? Вы ждете, да? Мы уже, да. А вообще, от этой точки, где караван, ну, примерно, как мы помним... Один километр у здесь в сантиметре, то здесь где-то километров 20. И как далеко до города ближайшего? Это вообще, сколько... Ну, в горах это хорошо, хорошо, потому что там видно далеко. Не, я просто думаю, сколько нам идти до туда? Ну, года под речком, если 3 км в час, 6 часов мы идти. Я сдохну. Замерзну и сдохну. Нет, во-первых, как будешь идти... Бегом! Почему время скипнули, солнце поднимается уже из-за гор. Да. Я уже замерз. Время еще не обеденное, но... Две сосульки из носа. Ну, типа того, да. Довольно-таки замерз. Никто не вылазит. Никто не вылазит. Спустился и пытаюсь слушать. В это слуховое окошко их, да. Вентиляционное. Да. Ничего не слышно. Ни детского, ни храпа, ничего. Храпа не пойдем? Нет, ничего не слышно. Может, за шкурами слазаем? Какими? Да. Ну, просто снимите шкуру, которая заплутается. А если они еще не до конца угорели? Ну, если там даже храпа не слышно, соответственно, мне кажется, они не дышат. Да и кто прислушался? Нет, мне ничего не надо. Ну, там и был, храп было бы слышно. А так вот, если прикинуть, было у них что-нибудь такое, ну, полезное? И тут сразу на другую сторону. Гигантские дубины. Не полезли нам обратно, да? Если прикинуть, у них, возможно, шкуры их были, но они такое довольно сурового дубления. Угу. Но, может быть, тебя их трусы сойдут за плащ. Не, а те шкуры, которые мы накидали сверху. Трусы сойдут за плащ. За безрукавку, если дырку сделать. Еще одну. В самом таком надежном месте. Ни разу не опасно. Ничем. Ну что, у нас там две шкуры. Не возвращайтесь, да? Две шкуры на выходе висят, я думаю, если их разрезать. Что? Мы потихоньку слезаем, как бы, да, к этому месту. Уже если полдень уже, да? Ну. Никакого движения не было, ничего. Тогда мы слезли. И пополам делим. Снимаем шкуры. Там две шкуры было. Нет, стоп, мы сейчас туда не полезем, мы же угорим там сами. Нет, мы не. Просто свет. Нет, верху, верхнюю эту уберем. А, ну да, верхнюю убираем. Газ уйдет и. Газ пошел. В общем, вы застаете прямо вот такую вот картину здесь. Куча трупов. Все мертвы. Умереть от удушья или умереть от холода? Я даже не знаю, что это. Нет, ну мы это снимаем все. А это вот такой очень спертый дух, конечно, выходит. Явно там кислорода не было. Пахнет копченым. Купцом. Все еще. Ну, вентилируем немножко, так чтобы было явно. Ну, можно зайти. Руками машете. Нет, просто когда открываем верхнее дыхательное этот самый, соответственно, вот. Ну, все нормально, да. В общем, минут 20, и там уже можно дышать. Тогда дальше разбираем ветки и пролазим, наверное. Получили перк где-то убийца. Да, вот вы заходите. Я имя не пофиг, я с удовольствием. Уже без повреждений, точно. Здесь уже угли. Лежат две здоровенных туши. Уже не такими неправильных язык вывалившийся там изо рта. Дети умерли во сне, даже ничего не изменилось с ними. А этот папаша явно полз куда-то, но не дополз. Ищем золото, бриллианты. Там еды, кроме этого купца, никакой нету. У нас вот есть специалист по поиску, он будет у нас золото, бриллианты искать. И еду тоже, но еду вряд ли. То есть да, рассматриваем полностью пещеру. Копченое мясо как-то не хочется. А я буду, что можно найти, воду, припасы. Золото бриллианты не находишь, он находит сушеных орехов. Ой, сушеных ягод и орехов такой смесь. Воды никакой нет. Целую шкуру завернут туда. Сколько там весит это все? Ну, килограмм 80, наверное. Ну, думаю, так раскидать. Не, утащим. Раскидать, ну, как бы разделить на равные части. Да, я думаю, распихиваем, короче. Больше ничего особенно полезного не находите. У меня в ромбе нет карманов. Я смотрю, на трубах есть что-то какие-то. А, они освежеванные уже, блин. Помогает позавтракать. Снаружи, да, кстати, мы едим, естественно. Голодные все, закидываем, я думаю. Что-то как-то аппетита нету. Да, там такая корзина. А, ну и вы находите несколько таких шкур с водой еще, типа бараньих. Я лучше снегом. Как-то. Желтым. Вода нормальная, то есть там. Которая шкура. Вода нормальная с каким-то привкусом. Приятно. Переносная, как бы шкура большая или как бы. Ну, она большая, литров на 50. А можно слить часть и внести ее, как бы там, 50 литров. Нахрена вам эти шкуры-то... Нам еще куда идти? Мы еще не понятно, куда идти, не понятно, что он... Снега вокруг немерено. Жуть не хочу. Там вот у нас снег, ну, здесь будет стабильный минус уже, как бы, или будет все-таки типа теплее? Ну, вы понимаете, чем дальше, тем холоднее будет. Понятно. Но сейчас это были первые недельки, из которых ночью был минус, а в горах пришли и увидели первый снег. Народ, во-первых, предлагаю вернуться, как бы. Караван куда? Караван. Ну обратно посмотреть, да, что каравану надо обязательно вернуть. И каравану, и дальше, если мы прошли меньшую половину, да. Если мы явно прошли меньшую половину, то мы должны вернуться обратно, то есть не идти вперед, не идти в город дальше, не переходить. Как это так? Ну как, блин, ну как мы в четвером пойдем без каравана, без ничего? А там дальше еще будет. Далеко еще осталось? А, вы примерно сейчас, вот если брать общую карту, где у меня общая карта, сейчас покажу. вы сейчас находитесь примерно на полпути, а весь переход этот, он занимает примерно километров 400, может быть 600. То есть, в принципе, неделю можно идти спокойно. Ну да. Если мы не... Да, я не замерзну, кстати, но мне нужна моя книга. Мы ищем тогда все вещи, начинаем искать по этому самому, может, реально ищем одежду, реально, ну, по всему лагерю, то есть, включая пещеру, перед ней, чтобы было навалено, потому что это еще... Короче, утепляемся в пещере как можем и идем. Да, шкуры забираем, укутываемся, припасы, то, что там орехи. Но в целом, да, в общем-то, вам хватит для того, чтобы 20 километров пройти. Угу. Могли утеплились, там запихали себе, все щели соломы. Выдвигаемся на место крушения каравана. Взяли еды, взяли воды, чуть-чуть. Там солили из большой шкуры, там да, литров 10. За трупы оставили тут гнить, в общем, да? Ну, да. Получается, обыскали, да, посмотрели, кожу сказал золотые зубы, лично я же сделал. Ну что, время сейчас уже послеобеденное, солнце перевалило вторую половину дня. И вы выдвигаетесь по тропинке, на которой видны... видны следы таскания вверх. Это с нами, что ли? Знаешь, что зубы таракана, каравана. Нет, все нормально. Такие, ну, да ты не караван! От кого-то пахнет, да? Спрашивают, какой тебе сессинг больше всего нравится? Мне больше всего нравится плоский мир. Продолжаем. Идем? Идем. Крушение. Двигаемся, да, смотрим по сторонам. Да, вы двигаетесь. В принципе, тропинка, она такая, раз для великана сгодилась, то и для вас нормально. Впереди видите... Единственное, что вам попадается за время вашего перехода шестичасового, это стайка горных козлов. Угу. Но потом они испуганно убей его! Это же мясо! Да. Смотрим, эффект был. Кидая кубик. А вы довольно далеко видели. А у него довольно далеко и бьет. За сколько? 100 метров. 100 метров? Ну, можешь попробовать, да. Но только он, скорее всего, куда-нибудь свалится, где тебя будет не достать. Если там, как между нами... Этот самый, это нет, они не на тропинке. Нет, не они где-то там по склонам близлежащих гор. Достать можно или нет? Оцениваем мы. Ну, вряд ли получится. Очень, скорее всего, кто-нибудь вас покалечится, пока вы достаете, свернете все шею. Даже рога? Я покалечусь. Но если хотите забавить, то очень сильно, то можете здесь возиться. Нет, мы их набрали, в принципе, орехи. Я думаю, там у каравана еще что-нибудь будет. Мы жарту набрали на сколько? Сколько ты там сказал? 60 кило? 80 кило по 20 килограмм взяли. Я не возьму столько. Так 80 кило? Я было 80, да. День можно взять на полкило, если взять 10 килограмм, на 20 дней хватит. Это мы можем дойти реально, за 3 недели добежим. Окей. Орехи, ягоды. Орехи, ягоды, это дело косметика, по-моему. Я в этом вообще ничего не смыслю, я не знаю. Я жил себе в этой самой магической кабине. А уже вы двигаетесь, солнце... Все дальше клонится к закату. Успеем дойти. Да, и к вечеру видите, что тропка начинает спускаться. И небо начинает заволакивать тучи. Пошел снежок. Сначала мелкий и мягкий, а потом все плотнее и плотнее. Дигрин потом. Надо порезче как-то это самое. Да, вы спустились на дорогу, которая уже начала покрываться снегом. И видите, пройдя чуть подальше, то самое место, где был завален караван. Там вперемешку лежат куча досок. Сломанные колеса, что-то больше закопано, что-то меньше. Торчит карета посыльного какая-то наполовину. Здесь в первую очередь мы обыщем. Предлагает санки сделать. Отличная идея. Да, либо санки, либо, ну, чтобы волоком, либо санки и положить колеса, чтобы потом к санкам придет колеса и уже колеса. А кто это толкать будет? Ты? Ну, это гораздо легче, чем двум толкать. Нормальные санки или даже колеса на какую-то упряжку, чем нести все вещи. Оставшись в нормальном состоянии телеги или что-нибудь такое есть. В более-менее нормальном состоянии, только вот эта вот карета, которая торчит наполовину из завалов. Остальное все разбито. Лошади нету? Лошади тоже, похоже, были убиты, но какие-то торчат, да, можно раскопать, если хотите, туши. Надо было некромант с собой взять. Так кто из вас что делает? Я буду искать свою повозку, в которую я ехал. Хорошо, у тебя на то идет солидное количество времени. Я предлагаю поставить лагерь на начало какой-то. Ну да. Хотя бы сделать хотя бы переночевать. Для ночлега. И защитить костюм. Я уже задубел, у меня уже волосы дыбом стоят от этого холода. Собираем доски. Карета такая зимняя, теплая. Карета, да, дилижанс такой. Ну, значит, будет самый солидный. Хорошо, ты раскапываешь. Там можно и переночевать. Там можно переночевать, да, кстати. Да, там вполне себе это возможно устроить. Я собираю доски и начинаю разводить костер. Могу как-то сделать? Да, там ты находишь... Единственное, что было в этой карете, только солидного вида ларец. Который, впрочем, можно сломать. Написано Gold, да? Ларец это не по моей части. Но его все равно как бы выволоку наружу. Ну что-то пытаюсь взломать его. Если мне что-нибудь скрыть пальцем. Не-не-не, отволок подальше от кареты. Торец. Вот теперь взламывай. И сам в карету вернулся. Ну там хоть как, я не знаю, куски какого-нибудь там. Да нет, он просто тупо заперт хорошим замком. Его можно сломать, а можно... Навесным? Нет, не навесным, просто ну, заперт. Ну что, еще какой-нибудь, что, не знаю, там гвоздь, еще что-нибудь, что можно использовать. У тебя же меч есть, гладиус. Ты хочу взломать, а не сломать, а взломать. А какая тебе, какое у тебя умение взлома? Лок на лок, 5, плюс... А, все. Плюс 4. Плюс 4, да, 9. Ну, можешь попробовать. Пробуем. Все пропало, замок сломан. Ну, замок сломался, да, теперь ты его точно так не откроешь. Ну, колоси его там побольше. Значит, будем ломать его пяткой. Ты как взрыватель будешь, да, ломать? Знаешь, как это, советский бурнфильм был, остров сокровищ там такой. Джим. Джим? Джим. Джим Хокинс. Я думал, Джим, который пилит. Короче, не отвлекаемся, что делаете? Ломаю его. Пока он не сломается. Ну, у тебя это уйдет где-то полчаса, в общем, он не такой уж прямо очень крутой. Там в ловце находишь мешок. И в нем? В нем монеты. Много? Очень нужно. Пересчитываете? Да. Кто? Ну, кто взломал, то пересчитывает. Нет, он самый умный, пусть он считает. Ты? Я занят. Этому нельзя давить. Чего вы сразу заставили? Я просто туда подхожу, что я, ну, как бы, потеряю тряпочки, как бы, и откладываю в сторону. Ты там находишь около 120 золотых монет, причем аж самое странное, одна из этих монет абсолютно тебе незнакома. Это какая-то монета то ли иностранного государства, то ли чего. Угу. Она сделана сразу из нескольких металлов, на ней какая-то странная гравировка. Евро, что ли? И какие-то знаки написаны. Так, у меня оценка есть, можно это определить, нет? С помощью оценки. Оценка? Да. Скилл. Ну ты, в принципе, так на глаз можешь сказать, что это какая-то очень дорогая монета, ты с этим никогда не сталкивался. Mm-hmm. Понятно. Сколько это все весит в сумме эти монет? Да немного, они там такие небольшие, золотые. На равной части делим? Делим, да. Да, и как разделить 119 монет на равной части? Да, когда вы эту монету достали, что-то у Олежки там кольнуло. Что? Догадка тебя посетила. Это жаба тебя кольнула, да. Спиненная. Спиной, скорее всего, там. Да, ты почувствовал. Что как я кверху, как бы, там, копаюсь. Ты монета. Копаться. Так что, блядь, раз, такой плюнул, такой, оп, ну, начнем, галтинушка русская. Почувствовал ты какую-то магию в воздухе. Именно исходящую из монеты или в этом? Ну, он пока просто... Магия была в земле. Да. Магия была в воде. Вот и в воздухе что-то запахло, да? Ну что, ты будешь что-то делать или пофиг? Игнор. Ну я как бы... Откуда? Изучай. Ну, понимаешь, они там монеты делят пока. Ты будешь, нет? Оставлять тебе? Не оставлять, да. Хорошо, пошли. Подходишь к ним? Нет. Ты ничего не можешь, не спрашиваешь? Где книга-то? Не нашел ты их. То есть наших вечеринок. Ни жабы, ни книги? Нет, ничего не нашел. Я ее позову. Алло, гараж. А слушай, вот на скидку мы так, ну, приходим в лагерь и смотрим, сколько дней прошло, то сколько падал снег или что-то еще. То есть снега или, не было. Или это вчера? Это похоже было совсем недавно. То есть буквально там, день-два. День-два, да. А, то есть мы прям свеженькие выбрались. Так. Так это камни просто были, все? Что камни? Ну ты сказал, снега не было. Снег был по краям. То есть он до этого, видимо, здесь шел. Ага. И на склонах был. Ага. Понятно. Лавина. У нас просто лавины камней слышишь. Ну, камней, да, грязи и мокрого снега. Который уже стаял, да? Уже здесь теплее. Нет, еще не стаял. Сейчас, потому что минус. Ясно. Сейчас снег, кстати, у вас падает такой довольно. Ну я же звук сразу в самом начале говорил. Хорошо. Ну что, будем ночевать, корейте. Вечереет. И когда солнце уже близится к закату, вы слышите приближающийся конский топот с севера. С севера? Прячемся. У нас там костер разведен. Я очень сильно матюгаюсь, потому что ничего не нашел. Что будете делать? Далеко? Я понимаю, что минут через 5 уже сюда кто-то приедет. Я думаю, затушить костер и спят. Получается не очень хорошо, но... Да, я тоже как-то раз, в таком случае раз-раз раскидываю, не убегая далеко, как бы там, каким кустах или каким камнем тоже, начинаю наблюдать за ситуацией. Все попрятались, да, прячутся в кустах. Я тоже. Перед этим затушить надо костер водой. Кидать надо? Не, не надо. Отлично. Я спрятался. Так все получается. Там и не сложно. Слушаемся, всматриваемся. Ты бы шарит, как приманка. У кого, кстати, монета, ты точно забрал отель? Да пока, наверное, никто не знает. Потому что на земле оставили. Нет, 4 кучки мы распределили, мы еще не отбирали. Ну, у кого? Кто? Я сомневаюсь, что вы оставили золото лежать кучкой на земле. Я на себе засунул так. Все монеты? Разделил на... Разделил 4 кучки такой... Нет, 4 кучки разделил, по свою взял, завязал и... Ну, то есть все разобрали монеты. Все разобрали. Примерно равно, сколько нам. Хорошо. Так, ну и что, где монета тогда большая? У меня там получается. Окей.